Глава третья. О том, что если вы, это как бы не совсем вы, а вам кажется, что наоборот, то повнимательнее загляните внутрь себя. Уж хоть кого-нибудь вы там точно найдете. Я этого не ем. И правильно. Они в свинину специи переложили, тебе не понравится. Пододвинь-ка я сюда поближе, пожалуйста. Ой... А говядины у них нет? Да не богохульствуй ты, чё, корова? Это священное животное. Ой, ну хоть курица какая-нибудь маленькая. Саиб, твоей подруге могут принести фазана. Старый индус ничего не ел сам, но охотно почивал негаданных спасителей. Тропические фрукты, просяные лепешки, пряная свинина и молоко. Вроде бы все съедобно, но не для всех. «Да ей все равно нельзя». «Почему?» — вскинулась Рахиль. «Ну, во-первых, птица наверняка умерщвлена некошерным способом, а во-вторых, ее вряд ли готовил повар-еврей. В-третьих, съешь-ка лучше банан, он поднимает настроение. Чай, ничего не перепутал, а?» Довольный вид сытого казака был просто несносен, тем паче, что рядом с девушкой уже высилась гора банановых шкурок. С горя Рахиль цапнула миску теплого молока и, не отрываясь, выдула с пол-литра. — Не просквозит? — Я не подвержена простудным заболеваниям. — Да я, в общем-то, не в этом смысле. Они сидели на потертых циновках на веранде низенькой хижины старика. Жители всех восьми семейств... Деревня и вправду оказалась маленькой, с песнями, плясками и притопами принесли свои дары долгожданным спасителям. Плату за киллерские услуги против злобного ракшаса оценили в овощах и фруктах. 6 тыкв, 2 дыни, большая связка неспелых бананов, плюс маленькая, но спелых, целая корзина апельсинов и 2 ожерелья из цветов, более напоминающих погребальные венки». Некоторое время все наблюдали, как белокожие сагибы утоляют голод, а потом постепенно разошлись по своим делам. Старик тоже вышел на минуточку, и наша парочка почувствовала себя несколько брошенной. С другой стороны, появилась возможность откровенно поговорить. «Иван, я, конечно, жутко извиняюсь, но так и не могу отделаться от ощущения, что вы ко мне почему-то неадекватно дышите в худшем плане». — А попроще? — Вот опять грубый наезд и мелочные придирки. Мама всегда говорила мне, не водись с русскими мальчиками, они научат тебя нехорошему. Чему именно мама? Но мама только мечтательно закатывала глаза, вспоминая молодость, и молчала, как мышь об крупу. А и тут еще и казак. — Подъясаул! — важно подчеркнул господин Кочуев, привалясь спиной к бамбуковой стенке. Девушка кротко вздохнула, сосчитала до 10, словно на что-то решаясь, и честно спросила: «Иван, у вас никогда не было такого ощущения, что вы как бы не казак, а? То есть совсем не казак, если быть откровенной, а может быть, все-таки и не казак, то есть и казак, но не настоящий, а?» «Че? Кто? Да я, чтоб ты знала, у меня по крови все в родне! Я ж за такие слова казачьему роду нема переводу!» «Ну, вот это меня и смущало». «Кровь казачья не водится!» «Ага, это тоже, тоже. Иван, вам кто-то сказал, что вы похожи на казака, или вы таки сами это придумали?» «Казак в седле, что царь на троне!» — уже багровее от нехватки поговорок продолжал упираться бывший подъясаул. «Ух, достаточно!» Рахиль аккуратно расправила на коленях белый балахон и невзначай добила: «Знаете, у меня такое впечатление, что по жизни вас окружали неискренние люди. Они вас жестоко обманули. Вы строите из себя шолоховского героя, огрубляете манеры, простонародите речь, но все это выглядит так искусственно. Боже мой, так искусственно! Почему вам никто не сказал, что у вас интеллигентное лицо, музыкальные пальцы и, видимо, неплохое образование? Что, вы заканчивали педагогический, да?» Молодой человек резко отвернулся. Сейчас он был готов оказаться где угодно, даже в аду, лишь бы подальше от этой нужных слов не находилась чернявой особы. «Ой, я таки жутко надеялась, что вы не обидитесь, а вы надулись. И что я такого сказала? Ну, спросила. Так и могли бы и ответить». «Знаешь, что?» «Ну вот, опять у вас во всем евреи виноваты, да?» «Я этого еще не сказал, но собирался». Униженный, оскорбленный до глубины души, парень вряд ли был бы способен достойно поразить недоверчивую оппонентку холодной логикой и убийственными аргументами, но непарламентских выражений наговорил бы точно. Просто не успел. Из-за несвежей занавески вынырнул все тот же дедушка-индус, склоняясь к его ногам в глубоком поклоне. «Саиб! Великий день, Саиб! Кали приняла нашу жертву, теперь ее гнев не обрушится на нас!» «Ой, да что вы говорите?» — всплеснула руками девушка. «А почему вы всегда обращаетесь именно к нему и никогда ко мне? Что, я заразная, что ли, а? И как у вас тут вообще к евреям относятся? Вы сами лично не антисемит? А почему?» «Слушай, отстань ты от человека!» Иван даже стукнул кулаком по циновке и, демонстративно закрутив усы, кивнул. «Я очень рад, что богиня решила ограничиться устным порицанием». «Чем, мой господин?» «Ну, в смысле, что она на вас не очень рассердилась». «На нас? О, на нас нет, совсем нет, Саиб!» — удовлетворенно осклабился старик. «Ее гнев пал только на виновницу в смерти Ракшаса. За ней придут».